Признание. На 15-й передвижной выставке два события взволновали весь художественный мир. Картина Поленова «Христос и грешница» и картина Сурикова «Боярыня Морозова». И чем сильнее и интереснее произведение, тем больше яростных споров вокруг него. Полтора года не утихали толки о боярыне Морозовой. Фигура боярыни служит центром картины. Темная, суровая, она вся горит внутренним огнем, но это огонь, который только сжигает, а не светит. Изможденное когда-то красивое лицо, впалые глаза, полуоткрытый криком рот и во всех чертах сильно отмеченные ударом суровой кисти несложное выражение фанатизма. Она так бесстрашно идет на муку, и этим будет невольное сочувствие. Есть нечто великое в человеке, идущем сознательно на гибель, за то, что он считает истиной, — писал Короленко. Но критик Воскресенский из журнала «Художественные новости», умалчивая о том, что боярня Морозова шла против царя, против духовенства, выступает с такими требованиями. Страдания и смерть за веру встречались с умилением. Устранить умиление значит не понять сущность раскола, а этого умиления не видно ни в толпе, ни в лице Морозовой. Воинствующая Морозова, закованная в цепи, представляет воплощение бессильного упрямства. Бессильное упрямство. Но совсем иное видится Всеволоду Гаршину. Картина Сурикова удивительно ярко представляет эту замечательную женщину. Всякий, кто знает ее печальную историю, я уверен в том, навсегда будет покорен художником и не будет в состоянии представить себе Федосию Прокопьевну иначе, как она изображена на его картине. Газета «Сын Отечества» обрушилась на Сурикова. В картине Сурикова сказывается беспощадный грубый реализм. Кисть художника проявила себя таким же серым, будничным и грубым образом, какова разработка сюжета, каков сам сюжет, который воплощает в себе сектантское изуверство, грозное, мрачное, дикое. А в это же самое время Павел Петрович Чистяков писал Савинскому о картине Сурикова «Боярня Морозова». «В картине этой столько жизни, столько правды и сути, этой бесшабашной, бесконтрольной людской глупости, просто увлекаешься и прощаешь всякую технику. Молодец, Василий Иванович!» Мастерской рисунок и страшная сила красок придает всем лицам такой рельеф, такую неоспоримую жизненность, на которой тяжело смотреть. Весь кортеж перед вами движется, в каждом движении этой толпы, в лицах смеющихся, то полно глубокой скорби, чувствуется именно стихийная сила, писал критик под псевдонимом «Житель». А в «Русских ведомостях» негодовал Сизов. За исключением нескольких фигур, картина вообще страдает отсутствием техники. Направление Сурикова не имеет за собой никакой будущности. Оно представляет регресс, а не прогресс в искусстве. Но самое нелепое мнение было высказано в журнале «Всемирная иллюстрация». Вы видите множество лиц, и на каждом из них отдельные выражения. Но где коллективные настроения толпы? Для нас совершенно безразлично, что думает мальчишка, бегущий позади саней. Но мы хотим знать целое, общий вывод. За эстетикой художник не гонится, он реалист. Его реализму недостает необходимой условности. Будь он немного больше художником, и ему удалось бы объективизировать заинтересовавшее его историческое событие. Так зарапортовался критик требуя условности и объективизации вместе. Стасов, который в первых статьях о выставке не очень ясно выражал свое отношение к боярне Морозовой, после всех этих нападок решил выступить открыто. Суриков просто гениальный человек. Подобной исторической картины у нас не бывало во всей нашей школе. Тут и трагедия, и комедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал. Ему равны только Борис Годунов, Хованщина и князь Игорь. Так шумел весь художественный мир вокруг новой работы Сурикова. И чем яростнее нападали реакционные подголоски, тем горячее поддерживали истинные ценители искусства. Так пришло признание. Суриков становился в первые ряды русских живописцев. В мае 1887 года Третьяков покупает боярыню Морозову за 15 тысяч рублей. Снова независимость. Теперь можно и отдохнуть, и поехать на родину. В начале июня Суриковы сдали всю мебель и вещи на хранение, собрали в дорогу баулы и саквояжи, расплатились с хозяином с Буком и съехали с квартиры, которая им больше была не нужна. Громадный холст боярыни, требовавший двусветного зала, висел в галерее Третьякова. И пришел тот долгожданный вечер, когда от дома с Бука отъехали и покатились по пыльным улицам Москвы две пролетки. Одна везла Василия Ивановича с вещами, другая — Елизавету Августовну с детьми, на вокзал, с платформы которого далеко был виден зеленый глазок стрелочного фонаря, открывавший Василию Ивановичу путь домой, в Сибирь.